Кати, ей парень купил «Жигули». Нам пишет Тамара из Краснодара о том, что подсолнух цветет. Красавица Алла ответит с Байкала, что рыба на нерест идет. Чукотка, Камчатка, Таймыр, находка. Какая у нас погодка? Штурман нахмурил бровь. Чукотка, качается наша лодка. Сегодня на ужин водка, а может быть чья-то кровь. Напишет Серега из Таганрога о том, что он ищет жену. От Стаса и Вовы салют из Ростова, который стоит на Дону. Расскажет нам Дарья из Заполярья, что справа и слева снега. Привет вам от Сани из доброй Казани, там справа и слева луга. Чукотка, Камчатка, Таймыр, находка. Какая у нас погодка? Штурман нахмурил бровь. Чукотка, дырявая наша лодка. Сегодня на ужин водка, а может быть чья-то кровь. Водка, а может быть чья-то.